Я пока ничего не понимал, слушая Лешин монолог. А он облизывал губы, будто во рту пересохло. Кто они? А вы не догадываетесь? Леша качнул головой, на макушке которой чудом держалась вязаная капочка. Я еще не догадывался. Пришли трое. Полковник, майор и еще один в штатском, похожий на крысу. Он был главным. Сказал маме, что наш отец был американским шпионом. Но это неправда. Отец честный человек, честнее их всех. Он так любил родину. Я знаю. Это и дед может подтвердить. Еще Валерий Сергеевич Пономарев, папин друг. Лешу колотило от волнения. Когда это было? В тот же день, когда папу убили, в среду. За день до вашего прихода. Они пережили всю нашу квартиру. Даже Леша посмотрел себе под ноги. Даже в унитаз заглядывали. Но, кажется, они ничего не нашли. Только маму сильно перепугали. Угрожали ей, я слышал. Вы простите, что она вам тогда ничего не сказала. Я тоже не мог. Квартира ведь могла прослушиваться, правда? Его взгляд требовал ответа, и я утвердительно кивнул. Подслушивать они могли, должны были, даже обязаны были. Леша, ты уверен, что эти трое были из КГБ? Внук генерала ГРУ не может ошибаться. С несколько неуместным пафосом сказал Алексей. У них были голубые петлицы, а у полковника я еще видел значок «Заслуженный чекист». Ты знаешь их фамилии и должности? Извините, нет, не знаю. Леша опять уставился в пол. Может быть, мама знает. Только не говорите ей про нашу встречу. Если я вам нужен, то не звоните, пожалуйста, нам домой. Звоните Юлия. Ее телефон там, в пакете. Ну, я пошел. Через секунду Ракитин-младший смешался с толпой, рвущейся к эскалатору. Я вытащил сигарету, чиркнул спичкой, затянулся, и в ту же секунду увидел направляющегося ко мне милиционера. Я совсем забыл, что курить в московском метро категорически воспрещается. «Макаров, положишь шайбу или нет?» — гаркнул мне прямо в ухо красномордый болельщик справа. Мы с Меркуловым сидели на самой верхотуре. Гарик от нас отделился, встретив мхатовскую компанию, а под нами на ледяном поле разворачивалась игра. Мой спартачок теснил крылышки на их половину площадки, и спартаковцам казалось, давно пора было бросать шайбу по воротам и забивать голы. Но вот этого у них как раз и не получалось. Открыв счет на первой минуте, игроки «Спартака» вот уже минут 15 безрезультатно суетились у ворот противника. Я же за эти 15 минут успел доложить своему шефу о моем первом самостоятельном дне в качестве следователя, блестящей операции по расколу комиссионщиков и бесцветном допросе мадам Суэстерка. «Леонидовича надо брать», — задумчиво произнес Меркулов. «А у мадам завтра проведем обыск. Завтра, если успеем». Говорил он одними губами, но я его хорошо слышал в реве голосов и скрежете льда. Игра, по-моему, его совсем не интересовала. Он больше смотрел по сторонам, будто надеялся увидеть знакомых на переполненных трибунах Дворца спорта. Потом я ему рассказал, как меня вербовал Пархоменко в Сексоты. Меркулов что-то выдохнул из себя, я не расслышал, но был уверен, что он произнес слово «сволочь». Когда я дошел до рассказа о случайной встрече с Ракитиным-младшим, Меркулов стал напряженно вслушиваться в каждое мое слово, перестал смотреть по сторонам и занялся осмотром рукава моей нейлоновой куртки. Я было сунул руку в карман за синим пакетом, но Меркулов сказал: «Ого, значит, он действительно боится, что за нами следят». Я сделал вид, что аплодирую, благо Спартак в эту секунду как раз забросил вторую шайбу. «Помнишь, как я сказал, в какое мы дерьмище влипли, а?» Опять еле слышно проговорил Меркулов. Я снова удивился, как это я разбираю, что он говорит. «Да, помню. Так вот, я ошибся тогда. Думал, что это лужа. А оказался океан дерьма».